слышу. Потому что гололед, бородатый.

снегом стать. Пестрела, пестрела по земле. А может просто снегом стать. Пестрела, пестрела, как тебе. Снегом стать. Белым, белым, белым, белым по траве. С Новым годом, крошка. С Новым годом, хай-яй-яй. Девушка будет веселей. Гирлянды на елке, тепло на душе, сердце мое отболело. Обиды все в прошлом, а значит уже я иду в новое смело. Ты загадай, и все сбудется. Счастье в окно стучится. В новом году все получится, и все, что должно случиться. Снежинками нежность укроет дома, близкие рядом со мною. И пусть будет теплой эта зима, на радость тебя я настрою. Ты загадай, и все сбудется, и любовь в окно постучится. В новом году все получится, и все, что должно случиться. С чем будем жить? заледенелые мосты, и чувства скользят по ним и падают вниз. Без тебя 3 дня, словно 3 месяца зимы. Но есть еще шанс нам это все изменить. Я вылетаю на белый BMW по левой полосе до тебя сквозь холод и снег. Как можно быстрее, чтоб опять согреть? Хрупкий лед растает от моих касаний, и я сам уже сгораю от любви к тебе. Зима, холода, одинокие дома. Вечно, но жаль, что разве только морозами. Отношения без улыбок, ведь они были слишком серьезными для нас. Может, и растопим лед, тогда может и напомнит вновь мою любовь, твой полароид, но между нами всегда. Зима, холода, одинокие дома, моря, города. Все как будто изо льда, но скоро весна, снег растает. И тогда за белой стеной мы останемся с тобой. Мы останемся с тобой. На-на-на-на-на. вечной любви. Еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но суматохи дней нелегко. Где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Подарим нам новый, новый, новый подарок. новогодние огни. Эти день ночью не одни. Мы с тобою далеки и незнакомы. Я надела каблуки, накрутила бегуди. У подъезда ждет такси, ноги прочь из дома. Значит, быть может, все изменило навечно наша случайная встреча. И мы разные люди, у нас разные судьбы, но только с тобой мне холодно не будет, нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Это зимой мне холодно не будет. Однажды летом приснился Новый год.

Ну потому что наконец-то открылось импортозамещение американскому бренду. Бургерки говно. А я сейчас вам покажу. Все, что говорил Жириновский, сбылось, блин! Бывшие всегда за спиной говорят. Нам тесно, ты не здесь. Я нам прежу там, да. Я мартини пьянка. Ты нам должен быть никто не запретит. Прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму. А ведь не просто забыть, что на простыни двое играли любовь, пока часть ты. И как бы не старался, не гори. Я как Чак Норрис. Девочка, не плачь напрасно, хоть твои слезы так прекрасны. Он ночью на кухне, а на скине туфли, гармония. Укрываюсь дома, чтобы где-то. Добрый вели горы, мама. Добрый вели горы, мама. Добрый вели горы, мама. Добрый вели горы, мама. Добрый вели. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой мне горячо. Это не мое. Can you tell me why? Why can't you run my life? И прости, я так устал. Он твое небо, он твое море. Ты ему тех, он опять игнорит. Ну как ты там живешь? Рисовал эскизы, помнишь, ты мой почерк. Пока я готов, ты заменял на ночи. Не могу я устоять. Как не любить твой. Держи мне как твои дела, ладно, на лист. Я хочу быть богатой и известной. Красивая, а внутри красивая.